Сцена шестая. Вторая половина спектакля безудержно летела вперед. Я был безумен и не в себе, как и положено Тому из Бедлама. Но Фредерик и Глостер, видимо, уловили перемену, потому что к концу четвертого акта оба подозрительно на меня посматривали. Пятый акт начался с того, что Джеймс отдавал распоряжение войскам. Он говорил с несомненной настойчивой спешкой. Наверное, ему так же, как и мне, не терпелось доиграть спектакль, уединиться со мной в башне и решить, что делать дальше. Он отрывисто поговорил с Рен, словно не видя ее, и к Фредерику отнесся с тем же холодным безразличием. Пришел Камилла в сопровождении Филиппа и Мередит, которая выглядела такой виноватой, что я поверил, она на самом деле могла кого-то отравить. Я таился в тени у задника, дожидаясь своего выхода и финала. Филиппе быстро стало нехорошо, она ухватилась за руку Камилла, чтобы устоять. Филиппа, так дурно мне, так дурно. Мередит в сторону. Если нет, я впредь не верю снадобьям. Джеймс, Камилла, бросая перчатку. Вот мой ответ. Кто в мире не назвал бы меня предателем, он подло лжет. Он возвысил голос, чтобы вызвать меня из укрытия. Крикнул Герольдов, пропели трубы, Филиппа упала, и ее унесла со сцены стайка второкурсников. Герольд читает. «Если кто из людей благородного рода и звания, находящихся при войске, утверждает, что Эдмунд, называющий себя графом Глостером, повинен во многих злодействах и изменах, пусть выйдет. Тот готов отстоять себя в бою!» Я вдохнул сквозь шарф, повязанный поверх носа и рта, чтобы меня не узнали, и вышел, положив руку на рукоять меча. Я. Утратил имя я. Его измены зубы обглодали. Но благороден я, как мой противник, которого пришел я одолеть. Камилла. И кто же это... «Кто противник ваш?» «Я». «Кого сюда прислал граф Глостер, Эдмунд?» «Джеймс». «Он сам пришел. Что у тебя к нему?» Я зачитал перечень его грехов, которые он выслушал с пристальным, очень личным вниманием. Когда он ответил, в его голосе не было обычной злобы и высокомерия. Его слова звучали задумчиво, в смиренном осознании собственной лживости. «Джеймс. По праву рыцаря, брезгливо пну обратно, подавись своей изменой, поганой ложью сердце затопи. Она тебя пока едва задела, но я мечом дорогу ей пробью. Там упокоится». Мы вытащили мечи, поклонились друг другу, и начался наш последний поединок. Мы двигались почти как один человек. Клинки сверкали и блестели под искусственными звездами. Я начал одолевать, наносить больше ударов, чем получал, тесня Джеймса к узкому устью моста. На лбу и горле у него блестел пот, ноги двигались все более неуклюже. Я загнал его глубоко во враждебную тьму зрительного зала. Дальше ему идти было некуда. Последний удар стали о сталь эхом отозвался у меня в ушах, и я вонзил рапиру ему под руку. Он схватился за мое плечо, задохнулся, его клинок со стуком упал на зеркальный пол моста. Я тоже уронил меч, подхватил Джеймса под спину, чтобы удержать, и, опустив глаза, увидел, что он смотрит мимо меня в сумрак левой кулисы. Там, на краю освещенного пространства, стояла Гвендолин с пустым, потрясенным лицом. Бок о бок с ней я увидел декана Холлиншеда, а еще рядом был детектив Колберн, и значок у него на бедре поблескивал под звездами из оптического кабеля. Пальцы Джеймса впились в мои руки. Я сжал зубы и медленно опустил его на пол. За нашей спиной уводили с авансцены в кулису Мередит. Камила смотрел ей вслед с потемневшим от вопросов лицом. Мередит: «Не спрашивай, что знаю». Камила: «С ней пойдите. В отчаянии она. Смотрите в оба». Последний второкурсник покинул сцену. Я склонился над Джеймсом. Фиолетовая лента, какие у нас изображали кровь, выпала из расстегнутого ворота его рубашки, и я медленно вытащил ее, пока он говорил. «То, в чем меня ты обвинил, я сделал», — произнес он. «Не менее, чем все. И много больше. Со временем все станет ясно». Он задрожал подо мной, и я положил руку ему на грудь, чтобы его унять. «Все ушло, и я уйду». Его губы сложились в усталую улыбку. «Но кто ты? Кто навлек судьбу на голову мою? Когда высок ты родом, я прощаю». «Что ж, отвечаю милостью на милость». Я стянул с лица шарф. Больше я ничем не мог его утешить. «Я Эдгар. Твоему отцу я сын». Я взглянул в кулису. Мередит стояла рядом с Колберном, что-то шептала ему на ухо. Поняв, что я на нее смотрю, она сомкнула губы и медленно покачала головой. Я снова повернулся к Джеймсу. «Как справедливы боги», — сказал я. «Пороками, что нам приятны, боги карают нас». Джеймс судорожно рассмеялся, и я ощутил, как что-то глубоко у меня между легкими раскололось надвое. «Ты верно говоришь», — сказал он. «Круг завершило колесо. Я здесь». У нас за спиной заговорил Камила, но я едва слышал. Следующая моя реплика предназначалась ему, но вместо этого я адресовал ее Джеймсу. «Достойный принц, я знаю». Какое-то время он смотрел на меня, потом поднял голову и потянул меня к себе. Поцелуй был почти братский. Но не вполне. Слишком хрупкий. Слишком болезненный. По залу пронесся шепот удивления и замешательства. У меня колотилось сердце. Оно так болело, что я укусил Джеймса за губу. Я почувствовал, как у него сбилось дыхание, и отпустил его. Опустил обратно на пол. Повисла слишком долгая тишина. Какая бы реплика ни была у Камилы, он ее забыл, поэтому я заговорил вне очереди. «Все расскажу, и пусть, когда закончу, порвется сердце». Дальше я не помнил. Да и неважно. Камилла прервал мою речь, возможно, чтобы наверстать упущенное. Он запинался, голос его был неустойчив. Джеймс неподвижно лежал на полу, будто жизнь Эдмунда покинула его, а того, что осталось от его собственной, не хватало, чтобы пошевелиться. «Камилла, коль дальше будет все грустнее, не надо, не то совсем слезами истеку». Я больше не мог говорить. Меня отняли голос. Одна из второкурсниц, поняв, что ни Джеймс, ни я больше ничего не скажем, метнулась на сцену и разрушила чары, погрузившие всех в оцепенение. «На помощь!» Я дал Камиле с ней поговорить. Смерти были сочтены и учтены. Пришла очередь уносить Джеймса, но ни один из нас не шевельнулся, с болью понимая, что ждет нас по ту сторону занавеса. Слуги и герольды произносили наши реплики робкими неверными голосами. Вышел Фредерик с мертвой Рен на руках. Он тоже осел на пол, и что бы кто ни делал, умер, раздавленный тяжестью горя. Камило, последний бастион нашего рушащегося мира, завершил пьесу как мог, речью, которую должен был произнести я. Камила: «Мы, повинуясь горьким временам, от сердца скажем, не как должно нам. Со стариками жизнь была жестока. Не пережить и не прожить нам столько». Звезды погасли все разом. На мир обрушилась тьма. Зрители медленно, неуверенно перешли к аплодисментам. Я держался за Джеймса, пока свет снова не включился. Потом помог ему подняться. Рен и Фредерик ожили, как ходячие мертвецы. Филиппа и Мередит и Александр явились из кулис, не поднимая глаз. Мы скованно поклонились в пояс и дождались, чтобы свет снова погас. Когда это произошло, мы единым строем двинулись в кулисы. За нами закрылся занавес. Тяжело качнулся бархат, отсекая мягкий человеческий шум зала. Там вставали на ноги, приходили в себя. Впереди ожило рабочее освещение сцены. Студенты первого и второго курсов ежились при виде незнакомого лица Колберна. Он медленно вышел вперед со своего места, за линией декорации, глядя на Джеймса, как будто в мире больше никого не было. «Что ж», — сказал он, — «нельзя же вечно притворяться. Ты готов рассказать мне правду?» Джеймс пошатнулся рядом со мной, открыл рот, собираясь заговорить, но прежде чем он успел произнести хоть звук, я шагнул вперед. Решение уже было принято. Принято в то мгновение, едва оно вспыхнуло, рождаясь. «Да», — сказал я. Колберн обернулся ко мне, не веря своим глазам. «Да», — повторил я. «Готов».